Глава 8. Ловцы снов. Часть 4. «У нас куча хороших новостей», — торжественно объявляет Лёха. «И одна, как бы это сказать, не особо, наверное». «Вот и начни с той, которая не особо. Мы сидим в моем любимом пабе. Нас тут знают и даже не предлагают меню, а просто спрашивают, вам как обычно? Мелочь, а приятно». «Ну уж фиг тебе». Лёха поднимает бокал с пивом. «Я угощаю, я и провозглашаю повестку мероприятия. Новости, закачаешься, я это гарантирую. Позавчера комитетские москвичи накрыли пересылочный центр. И знаешь, сколько там оказалось девиц? 32, не считая тех 16, которые у нас в области. Так что на тебе 48 спасенных жизней, Саня. Спасенных, потому что в рабстве это, сам понимаешь, не жизнь». «Ну, так уж и на мне. Я же только маячок на машину поставил, а дальше уже без меня управились». «Ну вот если б не твой маячок, то не управились бы. Эти твари грамотно шифровались. Я потом маршрут их отследил. Нифига бы мы их не вычислили по камерам. Они чуть ли не кабаньими тропами на базу свою пробирались. Машину меняли аж дважды в закрытых гаражных комплексах. А вот переодеться помеченный тобой деятель не догадался. Начальство тебе медаль выхлопотало за содействие МВД и денежное вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений и задержании преступников. Сумму пока не назову, но сам министр утверждает. Так что прикидывай, куда потратишь миллион-другой». «Неплохо». «Да не то слово. Торжественное награждение, все дела. Замминистра приедет, это как минимум». «Слушай, а можно как-нибудь без пафоса этого? Медаль в коробочке мне передашь, и займемся своими делами все». «Да ну у тебя, в коробочке. Надо, чтобы все прониклись торжественностью момента. Важные люди собрались, все в таком духе. Это и мне для продвижения по службе хорошо, и тебе для экспертных контрактов не повредит, знаешь ли. Нетворкинг, слышал о таком? Думаешь, где-нибудь можно без него? И Олю приводи с пацаном, пусть посмотрит, какой уважаемый человек его будущий отчим». Киваю. Тут Лёха прав. Оля-то и так все про мою работу понимает, а вот в Федином возрасте лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. «И это еще не все. Лёха подмигивает и достает из кармана розовый конверт. «Меня тут твоя поклонница упросила письмецо передать. Бумажное, как в каменном веке. Девушкам в реабилитационном центре телефонов пока не выдали. Это Зоя там звезда. Она единственная из всех тебя, общего спасителя, лично видела». С сожалением оставляю пиво и распечатываю конверт. Просматриваю старательно выведенные строчки, окруженные несметным множеством сердечек. Да, нехило расколбасила девушку. «Навсегда в моем сердце, думаю о тебе по ночам, целую 1000 раз, надеюсь на скорую встречу, навеки твоя Зоя». Забавно. Пока я был в образе побитого жизнью бомжа, она в мою сторону и не смотрела, вешалась на этого придурка Джона. Зато теперь задним числом влюбилась без памяти. Ну, конечно. «Я что должен ей отвечать? Я же не специалист по посттравматическим расстройствам». «Дело твое. Но выпустят же ее когда-нибудь. А найти тебя — вопрос техники». «Ладно, черт с ней, отвечу. У тебя есть бумага?» «Чтобы оперы да не было бумаги. На, держи». Вывожу на оборотной стороне бланка протокола обыска жилого помещения. «Дорогая Зоя, рад, что ты жива и здорова. К сожалению, повидаться у нас с тобой не получится. Завтра я уезжаю на 3 года в срочную командировку в город Верхней Пупки. Желаю тебе не шарахаться больше по сквотам, а поступить в техникум, найти работу и начать нормальную жизнь. Главное в жизни — прилежная учеба, добросовестный труд и не лениться делать зарядку по утрам. А если что-то беспокоит, хорошо помогает прохладный душ». Чуть подумав, добавляю. Всем своим 5 деткам я каждый день говорю то же самое. Ложь, как говорится, во спасение. Возвращаю бланк Лёхе. «Вот, надеюсь, это охладит немного пылкое девичье сердечко». «Ок, буду завтра в реабилитационном центре, передам». «Да, кстати, раз уж ты будешь в этом центре, как там Алина Михайлова? Когда ее уже домой отпустят?» Мне отец ее звонил вчера, а я не знаю даже, что ему сказать». «Михайлова». Леха отводит глаза. «А вот это та самая новость, которая не особо, Сань. Короче, нету этой Михайловой среди потерпевших. Ни у нас, ни в пересыльном центре. Там одну партию девушек уже из страны вывезли, Интерпол сейчас этим занимается. Но они границу пересекли до того, как Михайлова пропала». И награда, и премии, и даже спасенные жизни все как-то резко перестает радовать. «Так что же, Алину убили?» «Очень маловероятно. Там два трупа, но они опознаны. Точно не Михайлова. А эти мрази, знаешь, с каким энтузиазмом друг друга сдают? На перегонки просто. Каждый надеется от вышки отмазаться через сотрудничество со следствием. Зря, конечно, но этого мы им пока не говорим. Поэтому, если бы Михайлову убили, мы бы уже знали. Но ни обвиняемые, ни потерпевшие, никто ее не вспомнил. Зуб даю, ее там попросту не было. С ней произошло что-то другое». «Есть у меня пунктик. Всегда езжу по правилам. От отца это перенял. Он еще говорил, не торопись, а то успеешь. Если стоит знак 60, я и буду ехать 60, не километром быстрее. Если кому-то это неудобно, его проблемы. И пусть хоть обгудится. Ярко-красная Тойота сзади меня сперва протяжно сигналит и моргает фарами, потом резко перестраивается и обгоняет по встречке и разделительной полосе. А опередив, резко бьет по тормозам. Тоже бью, но поздновато. Все-таки въезжаю Тойоте в корму. Удар не сильный, вряд ли кто-то пострадал, разве что бамперы. Его задний и мой передний. Да и то еще смотреть надо. Ну, здравствуйте, дорожные разборки. Водитель Тойоты вылезает на разделительную. Это мордатый амбал в короткой кожаной куртке. С детства таких не выношу. Тоже выхожу. «Ну ты влип, мужик!» — радостно орёт амбал. «Будешь знать, как тошнить в левой. Ну вот кто тебе мешал ехать нормально?» «Тут ограничение 60. Это ты превысил. И еще обгонял по встречке». «А ты докажи, умник, рега-то у тебя нет?» Открываю рот, чтобы напомнить, что видеорегистратор-то у меня есть, и тут же закрываю. Нет у меня регистратора. Старый сломался на прошлой неделе, и я все собирался заказать новый. Собирался, ага. Теперь-то что? «Ты нахрена вообще тормозил? Ну, обогнал, и дальше бы валил себе». «А вот учу таких тормозов, как ты», — горделиво лыбится амбал. «Теперь еще и бампер мне оплатишь. И вон, багажник помял. А может, и стойки повело. Еще проверять надо. Ничего ты не докажешь. Впилился в жопу. Сам лох, что дистанцию не держал». Учит он. Тоже мне учитель выискался. Руки сами сжимаются в кулаки. Раз не вышло изуродовать ту тварь, Джона, его скоро казнят, но гуманно и безболезненно, оторвусь хоть на этом мудиле. Нет, стоп, насилие не выход. У нас есть кое-что поэффективнее. Достаю телефон, включаю запись. «Скажи, как есть, что привело к этому дорожно-транспортному происшествию?» Амбал старательно, как залезший на табуреточку детсадовец, отчитывается. «Я превысил скорость, обогнал по встречной полосе с нарушением ПДД, опасно перестроился, а потом резко сбросил скорость из хулиганских побуждений». Хмыкаю и воспроизвожу запись. С огромным удовольствием наблюдаю, как амбал бледнеет, отступает на пару шагов, смущенно прячет за спиной руки. Он весь съеживается и больше не выглядит таким большим. Наскоро заполняю бланк европротокола. Амбал сам вписывает на своей стороне, признаю вину в ДТП в полном объеме. Тихонько извиняется, юркает в машину и уезжает. Уже за рулем осознаю, что впервые за 7 месяцев после одарения использовал дар в личных целях. Ни в полиции, ни по ходу расследования, ни на благо других людей, а ради мелкой бытовой мести. Просто так взял и вломился постороннему человеку в голову. Что мне, казалось бы, этот копеечный бампер? Но приятно же было, черт возьми, когда это хамло засунуло язык в задницу. Амбал, конечно, сам виноват. Может, научиться за собой следить на дороге, а не за другими. И все-таки Раньше мне такое и в голову бы не пришло. Хотя, стоп, один раз было, в самый первый раз. Тогда я еще не знал, что такое дар, но применил его на Олеге. Я привык думать о даре как о рабочем инструменте. Да, в полицейской базе он числится с пометкой «общественно опасный». Но это же не счетово. Я-то применяю его на общественное благо. В основном. А если начать использовать его в личных целях, далеко можно зайти. Пожалуй, оно того не стоит. «Ты, Саша, совсем нас не слушаешь», — сокрушается мама. «Тебя будто бы с нами нет. Опять о работе думаешь. Вот что ты только что съел, например?» Смотрю в пустую тарелку. «Очень вкусный салат, спасибо». Мама поджимает губы. «Вообще-то это был стир-фрай». Сконфуженно пожимаю плечами. «Мама, как обычно, права. Что-то я загрузился. Дело в том, что в кармане у меня лежит перышко, которое всучил мне Михайлов. И зачем я только его взял? Какой смысл в чертовом перышке? А вот теперь не могу его выкинуть. Ни из кармана, ни из головы. А вообще-то день сегодня важный. Я привез Олю знакомиться с мамой. Что может сильнее отравить жизнь мужчины, чем если две главные для него женщины не смогут поладить друг с другом? Впрочем, беспокоился я разве что для порядка. Мама, конечно, чуть напряглась, когда узнала, что моя девушка на год старше меня, и у нее есть ребенок. Но нет на свете такого человека, которого Оля не смогла бы расположить к себе. «Вот как ты только живешь с этим трудоголиком, Оленька?» — вздыхает мама. «О, а я всегда обожала трудоголиков», — смеется Оля. «Мой первый муж тоже работой своей жил. Это же здорово, когда человек увлечен тем, что делает. Ненормально, скорее уж наоборот, когда жизнь грубится на неинтересное и ненужное. А сама ты довольна своей работой?» С подначкой спрашивает мама. Но Оля не теряется. «Бывают тяжелые смены, конечно, но это же нужное дело. Мы каждый день спасаем жизни. А вообще, я дважды начинала учиться на врача, хотела пойти в невропатологию. Там и дар мой пригодился бы, блокаду без медикаментов ставить». «А почему ты не доучилась?» «В первый раз Федя появился, второй раз случилось одарение». «Так что же, разве нельзя восстановиться в институте?» «Можно, но...» Оля отводит глаза. Я напрягаюсь. Это самая, пожалуй, сложная тема в наших отношениях. Сочетать учебу в мединституте, работу хотя бы на полставки и заботу о сыне Оля не сможет физически. Я уже сколько раз предлагал ей уйти с работы, но она под разными предлогами отказывалась. Наверное, я понимаю, почему. Мы знакомы совсем недавно, только начали жить вместе, и хотя крохотная зарплата медсестры в структуре наших общих доходов почти незначима, Оля считает неправильным вот так скоро садиться мне на шею. Это само по себе не проблема. В таких вопросах действительно не стоит бежать впереди паровоза. Вот только документы для восстановления в институте надо подавать сейчас, иначе придется потерять еще год. А Оля уже стукнула 30. «Но никак не получается сочетать работу с учебой так, чтобы без ночных смен», — мнется Оля. «Мы уже так и эдак прикидывали с завотделением, а Федя, не хочу его одного оставлять, душа не на месте будет». «Ну разве же это проблема?» — улыбается мама. «Мальчик может жить здесь сколько надо. Уж как-нибудь я за ним присмотрю. У меня и комната свободная. Пойдем покажу». Мама уводит Олю в комнату Олега. Провожаю их взглядом. Что же, наверное, так действительно будет лучше. Причем для всех. Вроде бы хорошо все складывается, но... чертово перышко в кармане не дает покоя. Из комнаты Олега доносится смех. Раз женщины хотят поболтать без меня, то и ладно, не стану мешать. Достаю коробочку. Михайлов упаковал в нее свою драгоценность. Самое обыкновенное птичье перо. Оно ничего не весит, но не могу отделаться от иллюзии, будто оно давит мне на ладонь. Михайлов сказал, он сердцем чует, что это перо из ловца снов, который сделала Алина. Сердцем так сердцем, что тут скажешь. Вчера я зашел к Михайлову, чтобы сообщить, что дальше заниматься этим делом не вижу смысла. Готов был к тому, что он станет давить на меня, скандалить, требовать не пойми чего. тогда я бы вежливо попрощался и ушел. Но штука в том, что он повел себя совершенно по-другому. Да, он очень благодарен мне за то, что я искал его дочь. Он, конечно же, рад, что благодаря этим поискам удалось раскрыть преступление и спасти столько людей. Он понимает, все понимает. Он устроился на работу и готов мне заплатить. От денег я отказался. Для Михайлова-то я ничего не смог сделать, а за пару дней перевоплощения в бомжа родное государство заплатило мне более чем щедро. Я несколько раз повторил, что мне очень жаль, но помочь я больше ничем не могу. А Михайлов смиренно кивал. И этот растерянный, беспомощный взгляд человека, который утратил самое дорогое, что у него было в жизни, подействовал на меня сильнее, чем любые мольбы или проклятия. И когда он уже на пороге протянул мне коробочку с пером, я ее взял. Знал, что не надо этого делать, но все же взял. Оля и мама выходят из комнаты Олега. Оля предлагает помочь убрать со стола, но мама отказывается, и Оля не настаивает. Понимает, что хозяйка в доме должна быть одна. Вызываю такси. У мамы ужинают с вином, потому машину я не брал. Пока Оля застегивает сапожки, пока мы спускаемся в лифте, пока едем, я любуюсь ею. Оля, безусловно, самая красивая женщина из всех, кого я встречал. Дело тут не в какой-то особенной длине ног, изысканном разрезе глаз или там аристократической форме носа. Все это просто не имеет особого значения в ее случае. Главное в ней — внимательная ко всему нежность, живое дружелюбие, веселое любопытство. Это все переполняет ее, даже когда она раздражена или устала. И это останется, даже когда она состарится. Когда мы состаримся и вместе, хотелось бы верить. Впрочем, сейчас-то мы еще очень даже молоды, и, надеюсь, Оля не устала. Чёртово пёрышко в кармане. Не обижайся, мне сейчас надо к себе поехать. Есть по работе кое-что незаконченное. Даже не срочное, просто... Может, оно и глупо, но если не сделаю все, что только возможно, буду завтра весь день не в своей тарелке. Сам понимаю, как глупо это звучит. Какая к черту работа на ночь глядя? Но Оля только кладет мне руку на колено. Да, конечно. Незавершенные дела — это как неоплаченный счет, который вроде бы кушать не просит, но вызывает тревогу, пока не будет погашен. Конечно, езжай. И Саша... Оля улыбается, и в машине словно бы становится светлее. Пускай все получится. Просыпаюсь в холодном поту и не сразу решаюсь пошевелиться. Боюсь обнаружить, что парализован. Сердце бьется где-то в горле. Каждый вздох дается через боль. С усилием приоткрываю глаза, но вижу только зыбкое марево. Ощупью сползаю с кровати. Путь до ванной преодолеваю, словно 5-километровую полосу препятствий. Включаю холодный, на пределе возможностей системы водоснабжения, душ. И только минут через 10 начинает понемногу отпускать. Пью горячий чай и съедаю целую пачку зефира. К черту ЗОЖ, не до него сейчас. Надо срочно сахар в крови поднять. Где-то через полчаса прихожу в себя. Содержание сна я не помню, но точно знаю, что ничего более паскудного со мной никогда не приключалось. Какая же мерзость это пёрышко! На вид такое невинное. Давлю соблазн сжечь его прямо сейчас на конфорке газовой плиты. Я же сыщик, а не чувствительная старая дева. Пытаюсь сосредоточиться на анализе ситуации, хотя для этого и приходится открыть вторую пачку зефира. Какую информацию нам дал проведенный на себе бесчеловечный эксперимент? Весьма вероятно, что с этим пером поработал кто-то, имеющий дар к влиянию на чужие сны. И определенно оно навевает кошмары. То ли потому, что этот человек хотел сделать плохо тем, кто уснет под его поделкой, то ли потому, что самому ему плохо. Достаю уже потрёпанную распечатку фотографии Алины Михайловой. Смотрю в ее расширенные, словно от неприходящего ужаса, глаза. «Где ты, Алина? Что с тобой происходит? Как мне тебя найти?» «Ладно, оставим эти риторические упражнения. Допрашивать фотографии я не умею, и никто, насколько удалось выяснить, не умеет. Так или иначе, у нас есть след. Вот только как им воспользоваться? Мои ребята могут разыскать предмет, если известно, где он находился. А вот в обратную сторону их способности не работают. Но есть и другие дары. И я даже знаю, у кого. После того, как компьютерный гений Марии попался на попытке украсть деньги у моей клиентки, я стабильно получаю отчеты обо всем, что происходит у них в конторе. Надо сказать, дела у конкурентов идут через пень-колоду. Заказов мало, слишком уж высокий для нашей провинции ценник они выкатывают. Но сейчас не время мелочно злорадствовать. Эксперт, способный найти место, где вещь хранилась, эдакая ищейка, у них действительно есть. Вероятно, речь идет о человеческой жизни, так что придется мне переступить через гордость и обратиться за услугами к конкурентам. И вообще, чего это я до сих пор в халате, как Обломов какой-нибудь? Пора на работу. Алина и ее отец нуждаются в моей помощи, да и текущих дел агентства никто не отменял. Час спустя вхожу в приемную Марии. Секретарша смотрит на меня так, словно я вплыл сюда на пиратском фрегате, размахивая обнаженным тесаком. Вежливо улыбаюсь. «Здравствуйте, могу я увидеть владелицу фирмы?» «Ну, я не знаю». Растерянно тянет секретарша. «У нее такой плотный график. Подождите, пожалуйста, одну минуту. Выясню, когда она сможет вас принять». Встает и неторопливо уходит. Скрещиваю руки на груди. Но, естественно, конкуренты не упустят случая мелко отомстить. Сейчас, наверное, скажет, что Мария примет меня после дождичка в четверг или вовсе никогда. Дверь начальственного кабинета распахивается. На пороге стоит сама Мария. «Конечно, проходите, Александр». Мне кажется, или в голосе этой ледяной стервы звучит что-то вроде волнения. «Спасибо вам, что пришли». Пожимаю плечами и прохожу в элегантный кабинет. Кажется, такой стиль называется скандинавским. Чистые линии, светлые тона, натуральные материалы. Нарочитая простота, которая на самом-то деле стоит куда дороже пафосного декора. Безупречный порядок, ни единой валяющейся бумажки. Каждая вещь на раз и навсегда отведенном ей дизайнером месте. С досадой вспоминаю свой простецкий офис с его неприходящим легким бардаком. На стене плакат. Мир открывает двери перед тем, кто точно знает, куда идет. Ну и куда же ты, Мария, идешь? Садитесь вот в это кресло. Мария кивает на изящную конструкцию, которая оказывается неожиданно довольно удобной. Будете чай или кофе? Нет, спасибо. У меня совсем простой вопрос. Тогда, может быть, виски? Есть неплохой Олд Пультни. Это настолько неожиданно, что я киваю. Пить с утра пораньше не в моих обыкновениях, но чего не сделаешь ради установления добрососедских отношений. Мария достает белую картонную коробку и извлекает оттуда солидного вида бутылку. На этикетке число 12. Ого! Стоимость 12-летнего виски исчисляется даже не трех, а скорее четырехзначными суммами. Мария разливает напиток в бокалы с толстым дном, кидает в каждый по 2 кубика льда. Холодильник так изящно встроен в дизайн кабинета, что сразу я его и не приметил. «Я собиралась сама зайти, чтобы поздравить вас». Мария опускается в кресло напротив меня. «Но не знала, как вы на это отреагируете». «Поздравить? С чем?» «Ну как же, с наградой. И главное, с тем, за что вы ее получили». Шотландские виски отдает дымом и травами. «А, действительно. Да, спасибо. Очень мило с вашей стороны меня поздравить». Отчего-то я не подумал, что Мария об этом знает. Естественно, ведь мое награждение и по местному телевидению показали, и на центральном упомянули в новостях. Весь город в курсе. Ко мне теперь каждый день на улице подходят. Просит совместное селфи. Вчера бабуля какая-то меня признала, схватила за пуговицу и битых 10 минут рассказывала о своем покойном муже-спасателе. Я, мол, такой же молодец, как и он. Неловко было ее прерывать, я даже навстречу опоздал из-за этого. Было бы странно, если бы начальница детективного агентства не знала. «Поверите вы или нет, но я и правда очень за вас рада». В улыбке Марии сквозит мягкость, который я от этой прожженной бизнес-леди совершенно не ожидал. А вот себя чувствую ужасно виноватой. Ведь он сначала к нам обратился, этот Михайлов. Но, понимаете, денег у него не было, а мы — коммерческая организация. А я-то, конечно, благотворительное общество. Мне и булочки к утреннему кофе сами с неба падают. И владельцы офиса арендную плату за красивые глаза прощают. Катаю во рту еще глоток дорогущего вискаря. Мария снимает свои ультрамодные очки. Интересное у нее все-таки лицо. Не столько красивое, сколько эффектное. Крупные выразительные черты, волевой подбородок, а глаза, надо же, светло-голубые. Без очков она не выглядит такой агрессивной. «Понимаете, Александр, это же мы должны были взять это дело», — говорит Мария. «Нет-нет, я не в том смысле, что вы не справились. Но вы были там один и так рисковали. А у нас же есть специалисты нужного профиля. Один сотрудник способен расположить к себе кого угодно. Другой умеет сливаться с местностью почти до полной невидимости. Третья чувствует произнесенную при ней ложь, просто находясь с говорящим в одном помещении. Мы обязаны были взять это дело и раскрыть преступление. Не ради наград и премий, ради людей, попавших в беду. Но как получилось, так получилось. Людей спасли вы, а мы... Мы неплохо зарабатываем на сборе материалов для бракоразводных процессов». Мария разливает виски по бокалам. Она выглядит искренней и немного печальной. И почему в самом деле я считал ее бессердечной стервой? Только потому, что она так выглядит? Очки эти ее прокурорские, шпильки, обтягивающие фигуру деловые костюмы. Да кто вообще такие носит в 21-м-то веке с его асексуальным кэжуалом и оверсайзом? Хотя чего уж там, отлично она выглядит в этих костюмах. Видно, что все при ней. Большая, но высокая грудь чуть проступает в вырезе строгого пиджака. Мне приходится прикладывать некоторое усилие, чтобы смотреть собеседнице в лицо. Мария как будто на машине времени прибыла из эпохи, где женщины еще не боялись быть женственными. И налет стервозности ничуть ее не портит, напротив. Так, что-то я отвлекся не на то. Может, все это какая-то манипуляция, интрига, ловушка? Впрочем, какая разница? Я-то знаю, что мне нужно. Пора переходить к делу. Я знаю, что среди ваших сотрудников есть и тот, кто способен по предмету брать след и определять, где он хранился. К сожалению, не совсем так. Лариса действительно способна брать след, но это что-то вроде горячо-холодно и действует в радиусе около 200 метров. Причем работает только если предмет хранился в каком-то месте продолжительное время, хотя бы сутки. Значит, Лариса может, например, обойти центр города с неким предметом в руках и определить места, в которых этот предмет побывал? Да, это вполне реально. Я хотел бы привлечь вашу сотрудницу для работы над одним из моих дел. Не могу удержаться от того, чтобы подпустить шпильку. Видите, я не делаю этого за вашей спиной. Все официально, по согласованию с вами, с договором, по часовой оплатой и налоговыми отчислениями. Мария быстро отводит глаза и... Мне показалось, или она правда слегка покраснела? «Полагаю, будет лучше, если вы изложите мне обстоятельства этого дела. Ну, раз уж мы сотрудничаем, давайте делать это с открытыми картами». Пожалуй, она права. В любом случае, тайны тут никакой нет. Фотографии Алины до сих пор на всех стендах их разыскивают. Рассказываю историю Алины, ее отца и злополучного перышка. Мария слушает, не отрывая от меня глаз и слегка кивая в такт моим словам. Она производит сейчас впечатление внимательного и неравнодушного человека, но, кажется, чему-то подобному учат на бизнес-тренингах. Называется это «активное слушание». О сне, навеянном перышком, рассказывать неприятно. До сих пор словно бы какие-то внутренние мышцы сведены судорогой. Однако вискарь неплохо помогает. «Как видите, зацепка довольно хлипкая», — завершаю я рассказ. «Но другой у нас нет». «Да, понимаю. Что же, раз речь идет об исчезновении человека, Михайлов способен оплатить услуги моей сотрудницы?» «Не беспокойтесь об этом. Вашим клиентом буду я. Потому финансовые вопросы обсуждайте со мной». На самом деле я решил выделить на расследование средства из премии, полученной вместе с наградой. «Это не благотворительность». Если бы не исчезновение Алины, я не внедрился бы в сквот и, следовательно, не получил бы этой премии. Значит, часть ее справедливо будет потратить на поиски Алины. Понимаю. Мария медленно отпивает глоток виски. У меня есть встречное предложение. Все равно собиралась выделить ресурс на социальные проекты. Это хорошо смотрится в резюме компании. Так что как минимум 5 рабочих дней нашей сотрудницы вам оплачивать не придется. Они останутся на нашем балансе как общественно значимая деятельность. А там посмотрим по результату. Интересно, эта женщина надеется получить в итоге какую-то выгоду или у нее просто-напросто тоже есть сердце? Мария. Называл ли ее кто-нибудь в жизни Машей, Манюней, Марусей? Говорят, сильным волевым женщинам сложно устроить личную жизнь. Так, опять не о том думаю. В любом случае, сейчас я, кажется, получаю то, что мне нужно, да еще безвозмездно, то есть даром. Приятно иметь с вами дело. Допиваю виски. И, Мария, давайте условимся на будущее. Не надо больше пытаться переманить моих сотрудников. Если вам понадобятся услуги специалистов нашего профиля, обращайтесь напрямую ко мне. Мы всегда сможем договориться. По-соседски.